Глава первая. Пульсирующая темнотой портальная пентаграмма. Руки Саварда на моей талии, теплые и надежные. Глухой шепот у виска. «Все будет хорошо, Кэти. Ты мне веришь?» Мгновенное головокружение, полет. Мерный гул перехода, сменившийся оглушительной тишиной. «Здравствуй, Альбира, столица Великой Империи Ирн!» Встречали нас, как и полагается, все обитающие на данный момент в особняке слуги, чада и домочадцы рода Креас. Слуг, склонившихся в почтительных позах, в зале перехода собралось много. Домочадцев чуть меньше. А вот чада было одно. Сира Наланта Креас, младшая сестра Сиятельного. Стройная, изящная, как и положено высокородным, она с первого взгляда приковывала к себе внимание. Гладкие темные волосы, тонкие черты лица, высокий лоб над красиво изогнутыми дугами бровей, большие серые глаза, глядящие светло и ясно. По-детски округлые щеки. Тот самый возраст, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Она казалась сотканной из солнечных лучей и легкого дыхания бархатной южной ночи. Юная, чистая, нежная и очень хорошо воспитанная. Лишь мгновение Сира позволила себе разглядывать Наиду брата, а потом смиренно склонила голову, приветствуя главу семьи и рода. «Наланта!» — Саварт, продолжая удерживать меня за талию, протянул свободную руку сестре. Та подошла, не поднимая глаз, подхватила широкую мужскую ладонь, поднесла к губам, ко лбу и застыла. Странный жест. Никогда раньше я не видела, чтобы так приветствовали сайеров. Ни мужей, ни отцов, ни тем более братьев. «Рад, что ты здесь, Ланти». Сиятельный осторожно высвободил пальцы, ласково погладил девушку по щеке, поднял лицо за подбородок вверх. «Знакомься, это Кателина». «Добро пожаловать». Наланта мягко улыбнулась, и я утонула в ее взгляде, кротком, серьезном, полном какого-то внутреннего света. В нем не было ни гордыни, ни заносчивости, ни фальши, столь свойственных высокородным. «Думаю, ты не будешь против, если Кэти поселится пока на твоей половине». Маленькая ладошка невесомо легла на подставленный локоть, и Саварт повел нас к выходу из портального зала. «Покои Наиды еще не готовы, а ты все равно живешь сейчас во дворце». «Конечно, начала девушка, но договорить ей не дали». «В этом нет необходимости», — раздался сзади громкий уверенный голос. Мы втроем синхронно развернулись и уставились на замершую поодаль от основной группы встречающих женщину. Я удивленно, Наланта обреченно, Креас раздраженно. Статная представительная дама, лет 40 на вид, с аристократически правильными чертами породистого лица. Назвать ее красивой язык не поворачивался. Брюзгливо поджатые губы и лицемерно кислая гримаса портили все впечатление. Прибавить к этому аккуратную, волосок к волоску уложенную прическу, наглухо закрытое платье с высоким воротником и готов портрет ханжи обыкновенной, из тех, у которых даже мысли всегда правильно напудрены. Впрочем, об украшениях незнакомка не забыла. Какая же высокородная покажется на людях без драгоценностей? «Сироборг». Голосом мужчины можно было заморозить все моря и реки Эргора. «Вы что-то сказали?» Под тяжелым взглядом Саварда дама растеряла весь свой опломб, поблекла и будто съежилась. «Я только хотела заметить, начала она уже не так уверенно, что нет необходимости занимать покои Сиры Наланты», запнулась и добавила почти робко: «Сиятельный сайер». Креас поморщился, и женщина поспешила уточнить: «Пока комнаты не готовы, ваша Наида будет проживать в Саут-Мирне. Согласно приказу императора, я должна проводить Сиру до выделенных ей покоев». «Вы что-то путаете», — надменно бросил Креас, отворачиваясь от склонившейся перед ним собеседницы. «Сопровождающие сайеров жены и Наиды всегда останавливаются в городских особняках. В моих дворцовых апартаментах нет женской половины». «Совершенно верно», — нервно зачастила женщина в спину собирающегося продолжить свой путь Сиятельного. «Именно поэтому повелитель распорядился поселить ее в Закатном, у Сервионы». Рука, успевшая снова опуститься на мою талию, дрогнула и окаменела. Это была единственная реакция, которую Саварт себе позволил. «Ланти, поручаю Кателину твоему вниманию». Речь мужчины звучала спокойно и размеренно, ничем не выдавая охватившего его напряжения. «Я скоро вернусь». Пальцы сжались, словно не желая отпускать, и соскользнули, оставив ощущение пустоты. Шаг в сторону, и Сиятельный скрылся в тумане мгновенного портала. Мы с Налантой обменялись взглядами, неловко улыбнулись друг другу и в сопровождении Сиры Борг двинулись к выходу. Эта почтенная дама не отставала от нас ни на шаг и в гостиную девушки вошла по-хозяйски невозмутимо, как к себе домой. Любопытно, кто она такая? Свой интерес я поспешила удовлетворить сразу, как только за нами закрылись двери. Надо же знать, с кем имеешь дело. «Наланта, ты не познакомишь меня со своей спутницей?» «Конечно», — спохватилась девушка. То ли от волнения, то ли от осознания собственной оплошности, на ее щеках вспыхнул легкий румянец. «Кателина, разреши тебе представить, Сира Энальда Борг, моя воспитательница, приставленная к сестре советника именным указом повелителя». Перебив, веско припечатала вышеупомянутая Сира, сурово взирая на меня сверху вниз. В отсутствие Саварда к мадам вернулась былая заносчивость. Вместе с неодобрительным взглядом, презрительно вздернутым подбородком и непомерно раздутым чувством собственного достоинства. Ссориться не хотелось, да и не стоило. Но я чувствовала, с этой фрекенбок мне еще придется столкнуться, значит, поставить себя необходимо сразу. Первое впечатление, как известно, самое важное. «Приятно познакомиться», — пропела, одаривая дуэнью фальшивой улыбкой. «Сира Кателина Креас, Наида советника, одобренная лично повелителем». Это, конечно, было преувеличением, но не побежит ведь Анальда сейчас выяснять, правду я говорю или нет. «Вы общались с императором?» Кажется, мне удалось удивить персональную домомучительницу Наланты. Она даже на миг забыла о своей роли очень значимой персоны. С лица сползла привычная напыщенная маска, обнажив искренние чувства и жадное, острое любопытство заядлой сплетницы. Усмехнулась чуть заметно, уголками губ, и молча потупилась. Мол, и рада бы ответить, но сами понимаете. Сира поняла и прониклась. По крайней мере, в нашу беседу она больше не вмешивалась. Величественно восседала в кресле напротив, сверлила взыскующим взором ни в чем не повинную вазу на столике у окна и, делая вид, что разговор ее ни капли не занимает, старательно прислушивалась. Судя по всему, сестра советника жила в такой же золотой клетке, что и его Наида. Нет, пожалуй, даже в более тесной. Чем еще объяснить неподдельный интерес Наланты ко всему, что я рассказывала? Девушка расспрашивала о Берта Айре, о Хардаисе, о полете на Кеоре. Лицо ее раскраснелось, глаза блестели, губы подрагивали в улыбке. Мы болтали, пили сок, лакомились великолепным фруктовым десертом, поданным служанкой, а потом дверь резко распахнулась, и мое хорошее настроение резко улетучилось. Достаточно было бросить один только взгляд на непроницаемо мрачное лицо застывшего на пороге Саварда, чтобы сообразить: все плохо. Поняли это и Наланта с Энальдой. А может, их просто впечатлил вид Креаза, сурово сжатые губы, блеск почерневших глаз, буквально исходившие от мужчины волны ярости. Сира Борг вздрогнула и отшатнулась испуганно. Сестра, наоборот, качнулась вперед, но потом замерла, взглянула сочувственно и потупилась. «Я хотел бы поговорить со своей Наидой». Сиятельный прошел к окну и остановился там, заложив руки за спину. Повернулся он только тогда, когда за дамами закрылась входная дверь. «Мне не удалось уговорить повелителя отменить озвученное им решение». Уголок губ Саварда чуть заметно дернулся. «Он воспользовался старым правилом, которое обязывает высокородного обеспечить всех своих женщин соответствующими их положению апартаментами, полностью подготовленными для проживания. Если Саэр сам не справляется, условия для проживания высокородной Сиры должны создать его родственники». Мужчина помолчал и нехотя добавил: «Формально Раэс приходится мне пусть и дальним, но родственником. К тому же единственным». «Но император ведь знал, что покои Наиды в столичном доме еще не готовы. Зачем он настаивал на нашем немедленном прибытии?» Натолкнулась на невеселую усмешку Саварда и поняла, что задала глупый вопрос. Затем и настаивал. «Я не отдам тебя». Голос Сиятельного звучал хрипло. «Это опасно. Мы немедленно возвращаемся назад в поместье, где у моей Наиды есть собственные покои. Он не посмеет забрать тебя оттуда. Это будет слишком, даже для Аяра». «Не посмеет, это точно. Особенно если Савард станет сопротивляться. А значит, конфликт неизбежен. Между императором и советником. Между опекуном и его воспитанником. Между двумя гордыми, самолюбивыми мужчинами, связанными в одно целое нерушимыми магическими узами. Только вот кому от этого будет польза?» Подошла к Саварду, молча обняла, потерла щекой о его грудь. Мужчина выдохнул резко, обхватил, оплел руками, прижал к себе, силой вдавливая в мощное, чуть подрагивающее тело. Коснулся волос горячими губами. Погладила напряженную спину, успокаивая, ободряя. «Если повелитель решил, что я должна жить в Соутмирне, он не отступит, пока не добьется своего. Не даст покоя ни вам, ни мне. Будет еще хуже, вы и сами это прекрасно понимаете». «Кэти...» Глухой стон, и меня стиснули еще крепче. «Если рядом будет Карифа, мы справимся». Постаралась, чтобы голос звучал как можно более уверенно. О моих сомнениях Саварду сейчас лучше не знать. Мужчина отстранился, вгляделся в лицо пронзительно, серьезно. «Не только Карифа», — произнес решительно. «Юна, Ида, Гарден, Идар, Гарард — все. У тебя будут отдельные покои. Собственная прислуга, телохранители, личный целитель». И твердо добавил: «Только на этих условиях я соглашусь, чтобы ты жила в Закатном». Кивнула, улыбаясь. «Своя команда — это неплохо. Не друзья, но уж точно не враги. И каждый связан с родом Креас клятвой личной верности». Сиятельный снова притянул меня к себе. Поцеловал коротко, жадно и как-то зло. Но я чувствовала, эта злость относилась к чему угодно, к традициям и правилам, к условностям мира Эргор, ко всей той реальности, которая разлучала нас, даже к императору, но только не ко мне. Оторвался от моих губ, ласково провел ладонью по щеке и стремительно вышел. Минут через пять в гостиную заглянула Наланта попрощаться. Саварт отправлял их с Энальдой назад во дворец. Сира Борг сначала возражала. «Как же, ведь император именно ей поручился проводить тебя в Соутмирн. Но брат так на нее посмотрел, и она тут же согласилась со всем, что он говорил». И, не сдержавшись, девушка хихикнула. Видимо, Дуэнья за время общения успела ее основательно достать. Сказал, что сам доставит Наиду и ее слуг, когда сочтет нужным. В глазах Ланти мелькнуло любопытство. Она явно хотела задать вопрос, но не решилась. Немного помялась, улыбнулась виновато. «Закатный очень красив. И с Вионой вполне можно ладить, она неплохая. Надеюсь, тебе там понравится. А я загляну при первой возможности». Торопливо попрощалась, выскользнула за дверь и убежала. Добрая душа. Карифа и компания появились в особняке примерно через час. За это время я успела перекусить, вдоволь нагуляться в садике, примыкающем к покоям Наланты, и теперь сидела в уютном плетеном кресле, бездумно наблюдая за тем, как солнечные зайчики скользят между изящными колоннами маленькой беседки. Прибыли все, даже Юна, которая, по словам Иды, должна была до утра задержаться в поместье, разбирая вещи. Сиятельный отозвал целителя в сторону, что-то сосредоточенно втолковывая, а старуха направилась прямо ко мне. «Все в порядке, Кателина?» Пожала плечами. «Какой уж тут порядок. Более или менее». Наставница сделала еще несколько шагов. Теперь она стояла практически вплотную, наклонилась к самому уху, но не успела ничего сказать. «Кэти, нам пора». Требовательный голос Креаза, и Карифа немедленно отступила назад. «Пойдем, девочка». Гарден с Идаром, Юна, Ида, Карифа, Гарард молча следила, как уходит целитель, последний из группы поддержки. Как только его фигура растаяла в чернильном мерцании пентаграммы, Саварт, ни слова не говоря, развернул меня лицом к себе, притянул поближе, и нас подхватил головокружительный вихрь мгновенного перехода. В отличие от моих сопровождающих, которые перенеслись в общий портальный зал и оттуда после принятой процедуры проверки должны были добираться самостоятельно, мы с Сиятельным сразу оказались недалеко от Закатного. Застыло в восхищении, не в силах оторвать глаз от золотого дворца императорской Наиды. В лучах заходящего солнца он казался дивным миражом, сказочным видением, парящим над прозрачными водами Тихого озера. «Сиятельный Саэр! О! А вот и вездесущая Энальда. Давно не виделись. Надеюсь, теперь вы согласитесь доверить свою Наиду моему попечению». В закатный нет доступа мужчинам без личного дозволения повелителя, а он не отдавал по этому поводу никаких дополнительных распоряжений. Безукоризненно вежливый поклон, подчеркнутая почтительность в голосе. Или воспитательница Наланты вообще не способна на иронию, или очень хорошо ее маскирует. «Знаю», — сухо обронил Саварт, повернулся ко мне, и его суровое отстраненное лицо на мгновение смягчила чуть заметная улыбка. «Ступай, Кэти. Завтра увидимся». Поднималась по ступенькам, остро чувствуя спиной пристальный, напряженный взгляд Сиятельного. А в голове стучало: «Завтра увидимся. Завтра. Увидимся ли?» Сира Виона так и не вышла меня встречать, и это радовало. Еще одного знакомства, теперь уже с Наидой Императора, я бы не выдержала. Впечатлений на сегодня хватало с избытком. Дошла до отведенных покоев и со вздохом облегчения торопливо попрощалась с Инальдой. Та начала было бормотать что-то занудно-поучительное, но я, бросив короткое «Простите, Сира, устала», решительно закрыла высокую резную дверь перед ее носом. Когда в сопровождении служанок появилась Карифа, я почти спала, устроившись на низеньком полукруглом диванчике. Порадовавшись тому, что девушки принесли с собой все необходимое, отказалась от ужина, быстро переоделась и растянулась на удобной широкой кровати. «Наконец-то!» Заворачиваясь поплотнее в пушистое мягкое одеяло, была уверена: «Засну сразу, крепко, без сновидений, и до утра меня никто и ничто не разбудит». Но все сложилось иначе. «Проклинаю!» Голос женщины дрожал, срывался от горя и ненависти. Шумный банкетный зал, гости, зареванная Светка, мрачный Артём. Все вокруг меня словно выцвело, размылось, потеряло краски, звуки. Стало блеклой и безжизненной серой пустыней. Среди скопления расплывшихся пятен четким и ясным было лишь искаженное яростью лицо Натальи Владимировны. Упрямо нахмуренные брови, злой румянец, горящие гневом глаза, презрительно изогнутые губы, выплевывающие страшные слова. «Да будет так!» Светкина бабушка закончила говорить, и за ее спиной, покачиваясь из стороны в сторону, как зачарованная факиром змея, стала подниматься бесформенная тень. Дотянувшись до потолка, она раскрыла огромные черные крылья и ринулась ко мне. Еще чуть-чуть, и спасения не будет. Но в тот самый миг, когда мощные лапы с длинными загнутыми когтями уже почти сомкнулись на моем теле, тонкая светлая завеса заискрилась между нами, не давая чудовищу прикоснуться. Монстр взвыл, ударился о преграду. Еще раз, еще, и вдруг лопнул, расплылся потеками, как чернила на плохой бумаге. А потом исчез, оставив после себя клочья грязновато-мутного тумана. Резко открыла глаза и замерла, вглядываясь в наполненную предрассветными сумерками чужую комнату. С бешено бьющимся сердцем, соднящим, как от долгого крика, горлом и тягостными воспоминаниями о приснившемся кошмаре. Повертелась, устраиваясь поудобнее, но заснуть, как ни старалась, больше не удалось. Призрачные, но от этого не менее жуткие ночные видения не отпускали. Встала, подошла к тяжелым шторам, чуть сдвинула их в сторону. Окно моей спальни, широкое, в полстены, выходило на озеро. Вечером, когда комната купалась в мягком сиянии заходящего светила, здесь было очень красиво. Приглушенные блики на стенах, переливающаяся солнечная дорожка на воде, а сверху розовые облака на синем вечернем небе. Недаром этот дворец назвали закатным. А сейчас вокруг царил тусклый серый полумрак. Все внимание утром по праву досталось близнецу закатного, что горел золотым огнем в ореоле лучей восходящего солнца напротив меня. Рассветный, чертоги Сиры Паальды, супруги императора Раиеса из рода Айяр. Две женщины, два дворца на противоположных берегах озера. Разыгравшееся воображение подкинуло вдруг яркую картинку. Жена и Наида, каждая у своего окна, смотрят друг на друга через разделяющее их озеро, поверх связывающей их солнечной дорожки. Хотя это только мои фантазии. Вряд ли высокородные сиры станут тратить время на подобные глупости. Я понимала, что переезд в Соутмирн добавит в мою жизнь много новых неприятностей и проблем. Назойливо пристрастное внимание императора, тоскливо церемонное общение с его Наидой, поучительно-назидательные нотации Нальда. Очередные хитроумные ловушки. дополнительные сложности. Ждала, собиралась с духом, морально настраивалась. Но к тому, что произошло на самом деле, оказалась не готова. Действительность превзошла самые смелые предположения. Минуты складывались в часы, часы в сутки, а обо мне словно забыли. Никто не появлялся, не задавал каверзных вопросов, не тревожил испытующим взглядом, не пытался выведать сокровенные тайны. Первое время я дергалась от малейшего шума за дверью, но там неизменно оказывались или Ида с Юной, или Карифа. Даже Гарден с Идором вынуждены были поселиться в доме для охраны за пределами Закатного. В сам дворец заходить они не имели права. Я очень ждала Саварда, но не удивилась, когда он не пришел на завтра, как обещал. Не для того Аяр так бесцеремонно и поспешно разделил нас, чтобы позволить видеться в любое время, по первому желанию. То, что не заходило на Ланта, тоже имело свое объяснение. Уверена, и здесь не обошлось без великого и славного властелина Иргора, чтобы его любили все подданные скопом и по отдельности. Но вот то, что меня до сих пор не посетили ни сам император, ни его дамы, ни соглядатые, изумляло, напрягало и дезориентировало. Я готовилась к интригам, к жестким разговорам, к отчаянному, хоть и скрытому противостоянию, а получила полное безразличие. Если это была такая пытка ожиданием, то она полностью удалась. Я просыпалась, завтракала, обедала, ужинала и ложилась спать. В перерывах беседовала с Карифой, просматривала привезенные с собой сферы, гуляла в миниатюрном внутреннем садике, который прилагался в комплекте с покоями. Общаться с наставницей приходилось осторожно. Мы не знали, кто и как может нас подслушивать, поэтому затрагивали только общие, заведомо разрешенные темы и не обсуждали ничего действительно важного. Фактически просто продолжали прерванные переселением уроки. Сферы, конечно, выручали, и полезная информация в них попадалась, но эти познавательно популярные фильмы уже порядком надоели. А садик не привлекал совершенно. Какой-то тягостно унылый, чужой, бездушный, как и выделенные мне комнаты. Гостиная, будуар, спальня, гардеробная, огромные апартаменты, декорированные и обставленные с пышной, я бы сказала, помпезной роскошью. Даже ванная таких размеров и так меблирована, что в ней между делом можно спокойно принимать иностранные правительственные делегации. Покрытые бледно-розовыми драпировками или золотыми лепными разводами стены. Скатерти и покрывала из затейливого тончайшего кружева на неизменной розовой подкладке. Многочисленные шнурки, ленточки, кисти, портьеры, занавеси того же цвета. Вызолоченная мебель. Все это великолепие поражало, удручало и заставляло с тоской вспоминать об оставленных в поместье удобных, ставших родными покоях. Лишний раз выходить в идеально правильный сад, где каждый камешек лежал на своем заранее просчитанном и выверенном месте, тоже не хотелось. Так прошло 3 дня. Утром 4-го я поняла, если все продолжится в подобном духе, скоро сойду с ума. Собралась, неторопливо позавтракала и, улыбнувшись Карифе, махнула в сторону двери. «Ну что, наставница, пойдемте?» «Куда?» — услышала в ответ растерянная. «Знакомиться с обитателями Закатного, разумеется. Для начала с его хозяйкой». «Не положено». Старуха осуждающе поджала губы. «Сначала должно поступить приглашение, письменное или устное, и только потом мы будем вправе нанести визит Сири Вионне». Представила себе соответствующее приглашение. «Уважаемые соседи, просим не отказать в любезности и посетить нас в конце следующего года для знакомства и обсуждения проблем дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Наш адрес — 1-й этаж, 5 поворотов направо, 2 налево, 3-я дверь от лестницы». «Абсурд какой-то! Мы ведь живем в одном доме!» «Это не имеет значения!» Карифа осталась непреклонна. «Высокородные всегда поступают в соответствии с традициями и четко прописанными правилами. И ты, Кэти, как благовоспитанная Наида...» Дальше я уже не слушала. «Знаете, наставница решительно прервала поток нравоучительных наставлений. Мне очень хочется выглядеть достойной во всех отношениях с Сирой. Это, безусловно, полезно и безопасно в моей ситуации. Но крайне вредно для здоровья. Может, я совершаю глупость, но если останусь в этих комнатах и стану терпеливо, покорно ждать, гадая, что на этот раз уготовила мне судьба, то просто свихнусь. от бессмысленного существования и тупого безделья. Хмыкнула. «Похоже, кое-кто именно на это и рассчитывает». Поморщившись, на возмущённо нервное «Кателина!» прибавила в полголоса. «Скажете, я не права?» Старуха передернула плечами, но не стала дальше развивать опасную тему. «Есть одна хорошая пословица. Под лежачий камень вода не течет». Поймала вопросительный взгляд и склонила голову, подтверждая, что женщина поняла правильно. Так говорят на моей исторической родине. «Будем сидеть в покоях, никогда ничего не узнаем. А что касается неприятностей, не факт, что они обойдут нас стороной, они настигнут здесь, вот на этом самом месте». Помолчала немного, давая Карифе время осмыслить сказанное, и закончила. «Так вы идете со мной?» Несколько мгновений наставница колебалась. В ней отчаянно боролись между собой хорошо воспитанная высокородная Сира и фанатично преданная своей богине будущая жрица Великой. Сражение закончилось победой проклятой крови. Старуха вскинула голову, нацепила на лицо отстраненно холодное выражение и, ни слова не говоря, двинулась к выходу. «Что ж, Сира Виона, Наида, властителя Великой Империи Ирн, вы все еще не хотите с нами общаться? Тогда мы идем к вам». Блуждая по бесконечным коридорам и переходам, поднимаясь и спускаясь по лестницам Закатного, вдруг осознала, насколько огромен и неестественно безлюден этот дворец. Причудливый рисунок мозаичных полов, изящный орнамент высоких потолков, стены, покрытые замысловатой резной вязью, цветные витражи окон, дающие волшебные световые эффекты, арочные галереи, окруженные целым лесом стройных мраморных колонн. И все вокруг так обильно украшено драгоценными камнями, покрыто золотом, что через некоторое время начинаешь задыхаться. Идеально чисто, блистательно, роскошно, угнетающе пусто и очень тоскливо. Интересно, как среди этого холодного, давящего великолепия и тягостной тишины живется Вионе? Мы бродили уже минут 15, но так никого до сих пор и не встретили. Впору было кричать, подражая герою известного фильма. «Люди, ау, вы где?» Стали одолевать сомнения, правильно ли поступила, без приглашения отправившись знакомиться с Наидой Императора. Собственно, думать на эту тему я начала, как только мы с наставницей покинули свои покои. Размышлять, колебаться, удивляться. Необычное лихорадочное нетерпение последних дней, желание пойти и немедленно что-то сделать, только не сидеть на месте и не ждать у моря погоды, были мне вообще не свойственны. Я всегда тщательно отмеряла, прежде чем отрезать. А тут, словно нечто навязанное, чуждое моей натуре, властно давило изнутри, упрямо подталкивало к импульсивным действиям. Странно все это. Внезапно отчаянно захотелось повернуть назад. Я уже собиралась окликнуть идущую впереди старуху, но тут мы миновали очередную галерею, повернули направо и буквально столкнулись со спешащей навстречу невысокой темноволосой женщиной. Наконец-то хоть кто-то живой. Увидев нас, незнакомка почтительно склонилась. «Подойди», — высокомерно бросила Карифа, и как только служанка торопливо приблизилась, добавила нетерпящим возражений голосом. «Проводи в покое Сиры Вионы и доложи, что ее хочет видеть Сира Кателина, Наида сиятельного Саэра Саварда Креаза, советника императора». Нара вскинула на нас изумленный взгляд, но перечить не посмела. Пробормотала. «Да, Сира». Еще раз поклонилась и, развернувшись, быстро двинулась назад. Видимо, когда мы ее остановили, она как раз шла от своей хозяйки. Слава богам! На этот раз долго идти не пришлось. Мы бодро пробежали несколько коридоров и вскоре остановились перед высокими, инкрустированными золотом, куда ж без этого, дверями. Еще несколько минут ожидания, пока служанка сообщала госпоже о прибытии нежданных, но очень настырных гостей, и нас пригласили внутрь. Собственно, по эту сторону входа ничего существенно не изменилось. Та же кричащая роскошь. Резьба, витражи, мозаика, драгоценные камни, золото и пронзительная тишина. Величественная пустыня, бесконечная и однообразно унылая. Одна анфилада комнат, другая, и мы оказались в большом внутреннем дворе, таком же помпезном и холодном, как все вокруг. Пока мы добирались сюда, я пыталась представить, как встретит нас Наида Раиэса Айяра. Воображение рисовало эффектную женщину, то величественно-снисходительную, то гневно-недоуменную, то презрительно-надменную. Но то, с чем я столкнулась, не могло пригрезиться и в самом безумном из кошмаров. В прозрачной тени раскидистого дерева, откинувшись на спинку глубокого золоченого, кажется, скоро я начну ненавидеть этот металл, кресло-качалки, сидела богато одетая, обвешанная драгоценностями женщина лет 30. Густые волосы прекрасного пепельного оттенка двумя тщательно уложенными полукругами обрамляли спокойное нежное лицо. Веки были полуприкрыты, я не видела глаз. Мне оставалось любоваться тонкими высокими бровями и пушистыми ресницами, отбрасывающими длинные неровные тени на атласную, чуть бледноватую кожу щек. Некоторое время все молчали. Мы рассматривали хозяйку, а она, Виона, не могла не слышать наших шагов, но даже не шелохнулась, продолжая мерно, неторопливо покачиваться. «Госпожа!» — первой не выдержала служанка. «Сира Кателина уже здесь». Виона медленно подняла ресницы, и в ту секунду, когда передо мной блеснули ее глаза, большие, прозрачные и абсолютно беспросветно пустые, я поняла, никакого разговора не получится. Да и о чем можно говорить с безжизненной фарфоровой куклой? «Приветствую вас, Сира. Как добрались? Уже четвертый день здесь? Не знала. У вас красивое платье. Сегодня тепло. И вчера тоже было тепло. Летом почти всегда тепло. Хорошо». Ровный голос звучал заученно вежливо и безлично равнодушно, а прекрасные синие очи глядели сквозь меня, словно и не видели вовсе. Полчаса подобной пытки, и я не выдержала. Торопливо попрощалась и почти побежала к выходу. Хозяйка не удивилась и тем более не стала задерживать. Казалось, ей все равно, останемся мы или уйдем. Снова откинулась на спинку кресла, прикрыла веки, и качалка возобновила свои плавные движения.